посредством парусов по бортам лодки. Назначен день испытания. В то время, когда лунатики ложились спать, наши странники переносили тайно сокровища Митрофана в лодку, съестные припасы и оружие. И, наконец, когда все было готово, Митрофан и товарищи его сели в лодку при стечении всех жителей столицы. Поклонясь князю, Митрофан велел отрубить канаты. Шар быстро поднялся при радостных восклицаниях народа и к величайшему удовольствию князя, и, взвиваясь в вышину, вскоре исчез из вида. Хотя это было во время лунного дня, и на небе не было облаков, но князь напрасно старался в телескоп отыскать шар в Поднебесье. Необыкновенная сила шара влекла шар вверх, и Резкин, зная уже по опыту, что шар должен перевернуться, вышед из лунной атмосферы и коснувшись земной, приготовил к этому товарищи и ждал нетерпеливо этого переворота. Наконец он наступил, и Резкин, бросаясь на колени, воскликнул: «Благодарение Богу! Теперь мы спасены!» Через четверо суток показалась земля. Сперва как светлая точка, потом как черное пятно и, наконец, как голубое яичко. «Ура!» — закричали воздухоплаватели. «Усачев, подавая вина!» — воскликнул Митрофан. Автор сидел вечером в своем кабинете и хотел было пересмотреть некоторые русские журналы. Тоска пала на сердце. Он закурил трубку и прислонился к спинке кресла. «Кто это?» — входит слуга. «Вот уже третий раз приходит к вам какой-то господин и желает вас видеть», — говорит он. «Да что ж ты не впустишь?» «Я входил два раза, да не посмел будить вас. Вы, кажется, дремали». «Пустое. Я не спал и не дремал, а сидел с полузакрытыми глазами». «Не знаю-с. А, кажется, изволили дремать». «Думал, братец. Или, правильнее сказать, не спал и не думал, а бредил наяву. Мне мерещилось, будто я был в луне и видел там много всякой всячины. А, между прочим, и приятеля моего Митрофана Простакова с его свитой». «Так вы, верно, изволили вздремнуть?» «Право, нет. Смотри, и трубка не погасла». «Да как же наяву бредить такие небылицы?» «Это, братец, то же, что не любо, не слушай, а лгать не мешай». Приложение из книги Александра Бурцева «Народные легенды». Откуда произошли черти? Раз как-то набольший ангел поспорил с Богом и не захотел ему повиноваться. Бог послал архангела Михаила прогнать сатану с неба. Михаил-архангел вонзил копье в сатану и низверг его ниже земли и ниже воды, в тар-тарары, сквозь землю. Сатана провалился сквозь землю, с тех пор живет там. А других взбунтовавшихся архангел Михаил побросал с неба. Иной упал на землю, это земляной. Другой — на воду, это водяной. Третий упал на лес, это лесной.